Имеется вырезка из газеты, судя по всему, с адресом того издательства, с которым сотрудничал в последнее время объект. «Я знаю его», — буркнул Петренко. «Это на Большой Дмитровке». «Да нет», — сказала Варвара. «Здесь есть адрес абонентского ящика на центральном телеграфе и электронный адрес». «Вот как. Диктуй, записываю». Варвара продиктовала, Петренко записал, потом спросил. «А что там с художником, с Шишигиным?» «Возможные адреса его установили, надо ехать проверять. Диктуй». Петренко опять-таки записал, сказал назидательно: «Продолжайте там работать», и нажал отбой. Потом повернулся к Буслаеву, молвил вроде бы задумчиво. «Насчет пошурудить?» И продолжил жестко. «Ты мне эти ментовские штучки брось. Никаких денег, драгоценностей мы отсюда изымать не будем. Это незаконно, раз. Нарышкина перед нами ни в чем не провинилась, это два. И три. Данилов, по большому счету, тоже ни в чем не провинился. И нам, Буслаев, главное, не хватать его и сажать, а понять, в чем дело. Разобраться во всем и заставить его с нами сотрудничать. Добровольно сотрудничать». Петренко скупо улыбнулся. «Но если все ж таки потребуется его изолировать, мы его изолируем. И безо всяких краденных драгоценностей у нас есть полномочия. Все ясно?» «Так точно, товарищ подполковник», — вздохнул Буслаев. Данилов. То же самое время. Мы тряслись в автобусе, идущем по направлению к центру. Народу было немного, и мы уселись на диванчик сзади. Наташа настояла, чтобы я сел у окна, надвинул на лоб кепку, реквизированную у ее отца, и преклонил голову к ее плечу. «Лучше, чтоб тебя поменьше видели», — шепнула она мне. Я покорно устроился на ее плече, то ли мертвецки пьяный, то ли вдрызг влюбленный. Автобус тащился медленно, в нем воняло бензином, отвык я от общественного транспорта. Однако мою красненькую копеечку пришлось опять бросить, снова без присмотра, в чужом дворе. Умом я понимал, что поступаю правильно, слишком она приметна. А если меня разыскивают, то разыскивают и ее. А на ней, в отличие от меня самого, имеется номер. Однако сердце все равно обливалось кровью. Я чувствовал, что когда и если мы с моей Феррари снова встретимся, она будет иметь полное право изо всех сил на меня обидеться и выразить свою обиду самым пренеприятным образом. К примеру, заглохнуть посреди пробки где-нибудь на Тверской. Эх, да пусть глохнет, лишь бы только выбраться из всей этой передряги. За немытым стеклом автобуса расстилались скудные, скучные пейзажи Дмитровского шоссе. Наташа настояла пробираться в центр Москвы, не пользуясь метро. «В подземке слишком много милиционеров», — пояснила она. «Все, кто в Москве без регистрации живет, ездят наземным транспортом». «Мне работяги-хохлы на даче говорили. Думаю, милиционеры тоже об этом знают», — вздохнул я. Но подчинился. И вот теперь мы тряслись на автобусе маршрута 206. Свитер ее отца пахнул непривычным парфюмом, а Наташа вдруг спросила: «Как ты думаешь, он придет?» Я понял, о ком она говорила, потому что думал о том же самом. «По-моему, есть два варианта», — вполголоса ответил я. «Вариант первый — он меня не боится, и тогда не придет. И вариант второй. Он меня боится, и тогда он появится. Есть еще вариант. Он просто не успеет получить наши электрические письма и телеграммы. Тогда я приду к Пушкину завтра, тоже в 5, и буду приходить каждый день, пока не встречу его. Или пока милиция не остановит», — слабо усмехнулся я. «А может ли он одновременно испугаться тебя и при этом все-таки не прийти, убежать, скрыться?» Я минуту подумал и сказал: «Не думаю. Он же не знает всей моей силы. Он же не знает. Может, я его все равно достану. Считаешь, что он из тех, кто любит рисковать?» смотреть, так сказать, опасности в лицо —